знаете вы ее берлинский адрес?» Адрес, конечно, был неизвестен. Спросив, где ближайший полицейский участок, Майзель добрался туда на такси. «Я старший комиссар уголовной полиции Майзель. Мне срочно необходимо поговорить с Берлином. Вот по этому номеру». Случай превратил Майзеля в современного Одиссея. Случай этот оказался той женщиной в черном платье и под вуалью, которую он видел на кладбище. Он встретил ее в ресторане и последовал за ней через весь Гамбург до отеля, где она жила. «Да какая-то известная законодательница мод», — сказал портье. Майзель уселся, спрятавшись за раскрытой газетой, и стал терпеливо ждать. К законодательнице мод валом валили посетители. Сама она больше не выходила из своего номера, по крайней мере, в то время, когда за ней следил Майзель. А затем это ему надоело. И он отправился по следам женщины, вышедшей от законодательницы мод. Женщина взяла курс на здание одного из университетских факультетов. Остановилась у входа и стала ждать. Майзель тоже ждал, увлекшись изучением книжной витрины. Затем он увидел, как вышел доктор Лупинус. Он шел пешком. В руке он нес портфель. Женщина последовала за ним. Майзель направился им вслед. Лупинус жил неподалеку. Не обернувшись, он открыл дверь своей виллы. Женщина прошла мимо, также не обернувшись. У автобусной остановки стоял какой-то мужчина. Майзель увидел, как женщина слегка кивнула ему головой. Мужчина пошел к вилле доктора Лупинуса. Майзель неотрывно следил за женщиной. Она прошла по парку, раза два-три меняла направление и, наконец, очутилась у отеля, откуда вышла. Дело было ясное. Майзель, забыв о еде и питье, не спускал глаз с отеля. Не осмеливаясь более появиться в вестибюле, где портье уже подозрительно взглянул на него поверх очков, и ходил по следам чужих людей. Не все, за кем он ходил, следили за семьей Лупинуса. Некоторых Майзель упустил, другие входили в дома и больше не появлялись. Но вечером из отеля вышли двое мужчин, у которых Майзель с первого взгляда определил общность профессии. «Если это не сотрудники секретной службы», — подумалось ему. Правда, они были дилетанты, и в отдел Майзеля их бы не взяли, потому что они не заметили, что за ними следует уже довольно немолодой и усталый человек. Оба остановились возле виллы Лупинуса. Не сводя глаз, Майзель наблюдал, как аккуратно они смеются. Мерз, ждал. А потом он побрился, вымыл голову и поспешил на эту идиотскую встречу с молодыми людьми. И вот теперь он сидел здесь, в маленьком помещении полицейского участка где-то в Гамбурге. Чуть не заснул. Телефонную трубку пришлось всунуть ему в руку. «Телефон, герр старший комиссар». «Говорит Майзель. Доктор Баух? Послушайте, вы спали?» «А, хорошо, я подожду». Он забарабанил пальцами по шаткому столу. Наконец снова в трубке послышался голос прокурора. «Алло, Майзель, куда вы пропали?» «Куда я могу пропасть? Мы уже беспокоились за вас. Что вы скажете о...» «У меня мало времени. Я знаю, кем является женщина». «Убитая? С какой стати? Американка». «Как? Еще одна американка? И чего это их так тянет в Берлин? Кто она?» «Миссис Диксон. Элегантная женщина лет 35». «Нет, герр Майзель. Не 35, от силы лет 20. Это ясно, несмотря на разбитое лицо. О чем вы говорите? О трупе в Груневальде, трупе Борнемана. Минутку. Майзель положил трубку на стол и вытер со лба капли пота. Потом он медленно, подчеркивая каждое слово, произнес: «Герр прокурор, я не знаю ни о какой женщине, убитой в Груневальде. Но я знаю, как выглядит та американка, о которой мы недавно говорили, и знаю ее фамилию. Возможно, она находилась в доме Эрики Гроллер в ночь, когда произошло убийство, и является преступницей. Эту миссис Диксон необходимо немедленно допросить. Вы это понимаете?» «Послушайте, почему же мне этого не понять? Сообщите данные о ней». Майзель продиктовал данные, а Баух повторил записанное. «Вот», — сказал Майзель, — «а что с трупом Борнемана?» «Какая ужасная шутка! Борнеман здоровый, бодрый и занят поисками бритвы. При этом он случайно обнаружил труп женщины. Но ведь обо всем этом вам уже сообщил телеграммой Кроиц». «Я почти двое суток не был у себя в отеле и в уголовной полиции». «Ах, так вы еще не знаете об откровениях доктора Хангерштайна?» «Ну, я же вам сказал, что там такое?» «Нет, дорогой, сейчас нет времени для объяснений. Меня ждет старший прокурор. Мы сейчас поедем в коммерческий банк, где находится сейф Эрики Гроллер. Нас сопровождает высокопоставленный американский чиновник. А может быть, мы его? Бог знает, что ему там надо, и все это в воскресенье». «Нет!» — закричал Майзель. «Баух, прошу вас, я вас умоляю, ведь в сейфе, вероятно, лежит медальон. Не допускайте к нему никого, во всяком случае, никакого американца. Вспомните о миссис Диксон. Это сейчас одна из важнейших фигур в деле Гроллер, а миссис Диксон — американка. Вы ничего не замечаете? Баух, сюда никто не должен вмешиваться». «Боже, что с вами? Вы, кажется, уже держите за воротник убийцу Эрики Гроллер?» «Разве я волшебник?» «Ну, тогда я вас не понимаю. Поскорее переговорите с Кройцем. Он успел кратко сообщить мне, что в Гамбурге пойман убийца, а я думал, что лавры ваши». «Ни о чем и не слыхивал. Сейчас наведу справки. Но вернемся к сейфу. Не допустите, чтобы американцы обделывали свои делишки. Схвачен убийца или нет, для вас величайшее значение имеет содержимое сейфа в нетронутом виде. Потому что в деле Гроллер важно не только убийство, это же совершенно ясно». «Дева Мария, святой Иосиф, как вы это себе представляете? Я человек маленький». «Любым способом. Прокалите автомобильную камеру, подожгите здание банка, ну, примените снотворное, словом, делайте, что хотите, только сохраните в целости сейф». На другом конце провода раздался стон, и Гансик Баух жалобно ответил: «Сделаю все возможное. Беда с вами. Пока, Майзель». А в резиденции гамбургской уголовной полиции старший комиссар Майзель увидел целую кипу известий из Берлина, но не встретил коллегу, назначенного ему в помощь. И все-таки Майзелю повезло. Ему сказали, что у этого сотрудника сегодня воскресное дежурство, и с минуты на минуту он должен приехать. Он прочитал сообщение о том, что за это время произошло в Берлине, о гипотезе доктора Хангерштайна и предположениях Кройца на этот счет, о трупе, найденном в Груневальде. Иоганнес Майзель почувствовал, что мозг его начинает работать точно. То ли лекарство подействовало, то ли это великолепная тишина в приемной приветливой секретарши, то ли его железная воля. Он закрыл глаза. Перед ним стала система пристанционных путей. медленно подходили составы с табличками. На первом было написано «Стиральная резинка».